Глава 15. «Ксения?» — идет мне навстречу мужчина в элегантном сером костюме. «Признаться, я удивлен, что вы приняли мое предложение». «Здравствуйте, Герман». Вежливо улыбаюсь, стараясь не показать волнения. Сегодня утром меня выписали из больницы, и, едва вернувшись домой, я приняла душ, привела себя в порядок и поехала навстречу, чтобы не терять времени даром. Время — деньги, а в моем случае — большие деньги. Мне нужен этот проклятый развод как можно скорее, и я сделаю все, чтобы подтолкнуть Богдана к нему. В том числе приму предложение о сотрудничестве с его прямым конкурентом, вражда с которым продолжается уже более 15 лет. «А вы не рады?» — смотрю прямо в глаза, пытаясь уловить настроение заказчика. «Просто хочу понять. Что послужило такой резкой смене настроения?» — говорит Логинов. «Решила, что глупо отказываться от крупного заказа, который может сделать мне хорошую рекламу». «Да», — задумчиво чешет подбородок мужчина. «Что ж, люблю деловую жилку в людях, особенно в женщинах. Когда идешь к успеху, приходится находить общий язык с разными персонажами, и порой даже не с самыми приятными». «Даже так?» — усмехаюсь, мысленно отметив подбор эпитетов. «Считаете, что до этого я отказывалась сотрудничать с вами из-за неприязни?» «Все еще стоим друг напротив друга, будто присматриваясь к тому, можем ли мы вообще доверять человеку напротив». «Скорее, у вас были другие причины». «Верно», — киваю. «Тогда давайте обсудим их и все мероприятие в целом». Выдвигает мягкий стул мужчина, предлагая присесть. «Благодарю. Усаживаюсь». «Добрый вечер. Меня зовут Роман. И сегодня я буду обслуживать ваш столик. Готовы сделать заказ?» Спрашивает появившийся из ниоткуда парень. «Дама еще не выбрала», — отвечает за меня Герман, присев в кресло напротив. «Он сверлит меня янтарными глазами и, кажется, пытается пролезть мне под кожу. А там и до души недалеко подать. На мгновение кажется, что я сегодня обедаю с самим дьяволом, который вот-вот предложит мне продать ему душу». «Выбирайте, Ксения, и продолжим», — говорит он холодно, не переставая исследовать меня. «Если вы думаете, что меня отправил муж за вами шпионить, то это не так. Раскрываю меню и поднимаю глаза к лицу собеседника». «Почему вы решили, что я сделал такой вывод?» «Смотрите очень подозрительно. Возвращаю внимание к меню и выбираю лишь салат с баклажанами». «Подозрительно?» — вопросительно приподнимает он бровь. «Да, будто пытаетесь прочитать мои мысли». «Признаться, меня очень сильно интересуют ваши мысли», — улыбается он, откидываясь на спинку кресла, положив руки на подлокотники. Герман сидит расслабленно и с таким выражением лица, будто он не просто победитель по жизни, а король, спокойный, уверенный в себе, с холодной головой и сердцем. Богдан хронически не переносит Логинова. Мало того, что они много лет соперничают в одной сфере, так еще и манера общения противника вызывает у супруга откровенную злость. Его бесит, что Германа сложно вывести на эмоции. И любую новость этот статный мужчина с проседью в темных волосах воспринимает с достоинством. Вообще, судя по тому, что я знаю о Логинове, Герман чувствует себя хозяином жизни и не прислушивается к мнению окружающих, что очень сильно триггерит Богдана, привыкшего оборачиваться на мнение общественности. Но надменность и холодность Логинова сбивают меня с толку. Но, с другой стороны, я знакома с таким типом мужчин, которым важно понять собеседника, прочитать его, выстроить дальнейшую стратегию общения. «Что именно вам интересно узнать? Спрашивайте, я отвечу». «Меня интересуют реальные причины, по которым вы приняли мое приглашение». «Все просто. Я хочу развестись с мужем, но он против. И я посчитала, что наше сотрудничество окажется для него достаточно сильным триггером, чтобы наконец-то перестать пытаться удерживать меня при себе». «Неожиданно», — говорит он задумчиво. «Значит, хотите использовать меня в качестве красной тряпки?» «Звучит немного грубо. Чувствую, как уже начинаю краснеть. Но в целом, да, именно так. Для вас это проблема?» «Если это не отразится на качестве выполненной вами работы, то меня это совершенно не волнует». «Замечательно. Чувствую облегчение. Тогда давайте обсудим детали вашего праздника». Спустя час обсуждений я уже понимаю, как именно буду оформлять презентацию нового дочернего предприятия Логинова. Он собирается сделать его масштабным, а это значит, мое агентство получит широкую рекламу. Перед глазами мгновенно всплывает взбешенное лицо мужа. Он будет рвать и метать. Узнав, что Герман теперь работает в еще одном очень перспективном направлении, и еще сильнее будет злиться из-за того, что я ему с этим помогаю. О том, что это наш сын добился для меня встречи с врагом отца, Богдан никогда не узнает. Окрыленная предстоящим проектом, я возвращаюсь домой, планируя заняться им незамедлительно, чтобы уже к утру подготовить концепцию и предоставить ее заказчику. Но не успеваю я войти в дом, как застаю чудесную картину. На моей кухне, на моих стульях и за столом, что я выбирала лично, распевают чаи моя любимая свекровь и молодая любовница моего мужа,